Глава 196. 13 семей. Квин только что получил целый ворох информации. Он чувствовал, что это было довольно уместно в той ситуации, в которой он находился. И было бы неплохо, если бы он хотя бы намекнул об этом заранее. То, как ИИ действовал с системой, действительно начинало беспокоить Квина. Урок подходил к концу, и Лео решил собрать всех вместе, чтобы дать несколько советов. Это был шанс Квина задать системе нужные ему вопросы. «Послушай, я ничего не понимаю», – сказал Квин. «Я понимаю, может быть, ты не хотел говорить мне раньше. Чем меньше я буду знать об этом, тем лучше, надеясь, что я не буду слишком вмешиваться. Но прямо сейчас Фекс здесь, и если я ошибусь, он легко сможет сказать». «Мне очень жаль, Квин», – ответила система. «Когда Творец создал меня, он решил сделать так, чтобы определенная информация открывалась только тогда, когда это необходимо. Есть вещи, которые я хочу тебе рассказать, но не могу». «Тогда что ты можешь сказать мне?» «Ранее Фекс упомянул, что есть семейные лидеры, а затем ты упомянул, что я тоже был одним из них. Что он имеет в виду?» «Вампиры находятся под контролем Совета. Совет разделен на 13 различных лидеров и короля или королеву вампиров. Это также то, что известно как семьи. Когда ты создал Питера и создал свою фамилию, то ты автоматически стал членом Совета». Квин не мог поверить своим ушам. Всего секунду назад он даже не подозревал о существовании Совета вампиров, а теперь, очевидно, занимал высокий пост. «Но тогда почему они охотятся за мной?» – спросил Квин. «И разве это не означает, что я буду в безопасности, если они узнают о Питере?» «Квин, расе вампиров нравится казаться, что они работают вместе, но они также жестоки и жаждут власти, как и люди. Когда король или королева вампиров решат погрузиться в вечный сон, тогда новый король будет выбран из одного из 13 лидеров. Пока нынешний король или королева еще здесь, они должны делать то, что говорят, но как только они исчезнут, это превратится в жестокое поле битвы. Ты лидер только по названию. Ярлык был создан из-за системы. Такой скромный вампир, как ты, слишком слаб. Чтобы стать лидером вампиров, нужно, по крайней мере, иметь ранг повелителя вампиров. Хотя это не единственная причина, по которой они будут преследовать тебя. К сожалению, я больше не могу сказать». Предводители вампиров были в ранге повелителей вампиров. Но Куин никогда раньше не встречал предводителей, так что у него не было никаких рекомендаций относительно их силы. Единственным вампиром, которого он встретил, был Фекс. «А как насчет Фекса? Ты знаешь, в каком он звании?» – спросил Квин. «Фекс уже на пороге. Он не совсем на следующей стадии эволюции, которая была бы благородным вампиром. Но он сильнее, чем большинство вампиров. Ранги вампиров – благородный вампир, рыцарь вампиров, повелитель вампиров и, наконец, король или королева вампиров. В этих рядах есть также подклассы, такие как Питер, но они никогда не смогут подняться выше своих лидеров или создателей». Квин надеялся услышать, что Фекс был довольно высокопоставленным вампиром. Возможно, даже одним из тех, кто был чуть ниже повелителя вампиров. Вместо этого ему просто удалось получить подтверждение, что есть еще несколько классов даже выше Фекса. Все было так, как сказала система. По какой-то причине система не сказала ему, если они узнают, что он был лидером вампиров, они попытаются убить его, и с его силой прямо сейчас он не продержится даже секунды. Эти семьи, почему их 13? Не могли же все вампиры объединиться под одним знаменем? Люди и вампиры отличаются не сильно, чем им хотелось бы думать. Точно так же, как люди были эгоистичны и решили держать свои способности при себе, это относится и к вампирам. У каждого вампира есть базовый набор навыков, однако 13 различных семей разделены на различные способности, которыми они обладают. Это не значит, что все они связаны кровным родством. Однако, прежде чем научиться какой-либо способности, вампир должен пройти кровавый ритуал в этой семье, а это значит, что они никогда не смогут пойти против них. Только тогда они научат этого вампира своим способностям. Примером этого является семейство кровавых, частью которой является Фекс, у которых есть способность управлять марионеткой. Тем не менее, это не означает, что вампир не может научиться способности за пределами 13. Но если они решили это сделать, они никогда не будут продвигаться в рядах семьи, которую они выбрали. Эта информация немного разочаровала Квина. Он надеялся, что в какой-то момент он сможет найти способности для Питера. Но, похоже, каждая семья держала замок на своих способностях, не позволяя посторонним изучать их. И каковы шансы, что Квин сможет наткнуться на другую книгу, которую вампиры могли бы изучить? Размышления об этом вызвали в его голове еще один вопрос. «Подожди», – сказал Квин. «Значит ли это, что мои способности принадлежат одному из 13? Так вот почему они пытаются убить меня». «Твои способности тени не входят в число 13 семей», – ответила система. «Это была первая хорошая новость», – подумал Квин. Если бы его способность не была частью 13 семей, даже если бы он использовал ее, вампиры бы не знали бы, что он вампир, и они могли бы подумать, что он просто еще один пользователь способностей. Но я предупреждаю тебя, чтобы ты не использовал свои способности перед другими. Единственное, что я могу сказать сейчас, это то, что твоя способность несет историю для вампиров, которые они хотят забыть. Они только больше нацелятся на тебя. «Значит ли это, что Фекс нацелился на меня?» – сказал Квин. «Я думаю, что он может быть слишком молод, чтобы знать о том, что произошло в прошлом. Они, скорее всего, не учат молодых этому. Это все, что тебе нужно знать в этом деле. Только когда ты достаточно окрепнешь, Квин, я обещаю, что смогу рассказать тебе больше». Весь этот вампирский бизнес, казалось, был большой проблемой. Как только Квин подумал, что наконец-то может перестать скрывать свою силу, ему показалось, что он должен скрывать ее еще больше. Но сейчас ему предстояло решить одну проблему за другой, и ближайшей проблемой были Питер и Дюк. В зале элементарных тренировок они тоже делали те же уроки, что и обычно. И так как уроки подходили к концу, у них было свободное время, чтобы делать то, что они хотели. И снова Бонус пришел со своими двумя людьми и столкнулся с Питером. «Питер!» – закричал Бонус. «Но вы только посмотрите! Наконец-то тебе удалось достичь 3-го уровня! Похоже, ты все-таки доберешься до 4-го уровня вовремя! Что скажешь насчет еще одного спарринга до завтрашнего дня?» Бонус был расстроен после того, как получил удар от Вордена в прошлый раз, и он сам был пользователем 4-го уровня. В то время как Питер все еще был 3-м уровнем, и к тому же новеньким. Бонус был уверен, что все еще может победить его, даже если бы у него был потенциал стать таким же сильным, как он, с его земными силами. Он не смог бы выучить так много навыков с этой способностью за такой короткий промежуток времени. Питер обернулся и бросил взгляд на Бонуса. «Ты слишком слаб для меня. Убирайся, пока я тебя не убил».